Глава четвертая. «Пусти ты меня! Пусти!» Тоненько ныла Млавка, пытаясь вырвать руку из крепких пальцев Яромиры. «Там же мамка! Я ее вот туточки подожду, а то разменемся! И не найдет она нас! Пусти!» «Она найдет! Найдет! Дарина лес знает, следы читать умеет! А нам надо подальше отойти!» Избегая смотреть на зареванную девочку, твердила молодая вдова. Она спешила вперед, глубже заходя в чащу, без остановки пробиралась среди деревьев и тащила за собой упирающуюся Млавку. Как сказать девчонке, что встречи с матерью ей не дождаться? Когда со всех ног мчались от дома Дарины, Яра на ходу помогала Млаве накинуть одежку. У кромки леса оглянулась, задохнулась от ужаса и быстрее повлекла вперед путающуюся в рукавах кожушка девчонку. Сердце бешеным трепыханием зашлось в груди, а перед глазами стояла, словно выжженная, картина. Пламя, рвущееся из окон дома Дарины, клубы дыма, заславшие небо над хутором, и мечущиеся по подворью черные всадники. И никого, бегущего следом за ними. Но, может, смогла выбраться тетенька? Успела спрятаться? Жили они с Млавкой просто, хозяйством владели нехитрым, козой, курами, огородом. Бесценным добром Дарины была дочка, да крепкая мужем построенная хата. А где бандитам взять нечего, там они сразу жгли, убивали и с землей равняли. Говорили, что иногда забирали лихаимцы кого-то с собой, мастеров искусных, красавиц молодых. Одних для пользы, других для потехи. Куда потом пропавшие люди девались, никто не знал. Только больше их среди живых не встречали. Дарина была знатной ткачихой, но разбойникам ее мастерство вряд ли понадобится. Бледный осенний рассвет едва проникал сквозь багряную листву и тяжелые черные лапы елей и сосен. Страшные звуки разоренной деревни были уже не слышны, но со стороны поляны наползал дым, смешивался с утренней мглой и мутил воздух. В таком куреве проще спрятаться от злых глаз, но надо дальше в чащобу зайти. И Яромира, ориентируясь больше на память и чутье, чем на зрение, потащила девочку вглубь зарослей, петляя меж черных стволов. Древние леса в Рамханах были смешанные, густые, и для незнающих здешние места считались непроходимыми. Охотники нередко натыкались в чащобах на обглоданные зверями тела незадачливых путников. Но Яра с детства знала здесь чуть не каждое дерево, овраг или поляну. «Где же мама?» Девочка испуганно заглядывала в лицо старшей товарки. «Почему нет ее?» «Не знаю, лапушка», — задыхаясь, проговорила Яра. «Мы с тобой к лесу напрямки кинулись, а Дарина могла стороной бежать через огород дядьки Шуста. Значит, встретим ее у волчьего оврага». Сказала это и сама почти поверила. «Пусть так и будет. Помоги, великая матерь». Млавка успокоилась немного, затянула крепче платок, вытерла нос рукавом и заперебирала тонкими ножками шустрее. Вскоре уже Яромира едва поспевала за девочкой. Пылающий хутор, а вместе с ним и прежняя жизнь, остались далеко позади. И запыхавшиеся беглянки решились сбавить шаг. Опавшая листва шуршала под ногами. Звуки далеко разносились по лесу в предрассветной тишине. «Кто эти люди?» После недолгого молчания спросила Млава. «Не люди это, не люди. Зачем они творят такое?» «Запугать хотят, власть свою показать над всеми законами. Лихими себя чувствуют, неподсудными», вглядываясь в мутный полумрак, ответила Яра. «Им что же, и князь не указ?» Возмущенно воскликнула девочка. «Никто им не указ, но и на них управа найдется», мрачно отозвалась молодая вдова. «А пока найдется хоть какая управа, сколько еще бед они натворят? Да и князь что-то не очень спешил порядок наводить. От конных дружин, изредка проезжавших по главным трактам, и от жиденьких отрядов доблестных стражей, мелькавших возле крупных сел и городов, но вглубь княжества не заходивших, толку было мало. Разбойничьи ватаги с ними быстро справлялись, воинским добром свои запасы пополняли, а князю отсылали гостинцы, обозы с отрубленными головами». Где-то хрустнула ветка, испуганно вскрикнула и шумно захлопала крыльями птица. Меж деревьями пронесся и быстро стих какой-то тревожный ропот. Яромира жестом остановила девочку, приложила палец к губам и, схватив Млавку в охапку, метнулась за ствол огромного дуба. Беглянки затаились, боясь вздохнуть. Стояли, крепко прижавшись друг к другу, и Яра вот только поняла, что теперь отвечает за дочку Дарины. Беречь ее будет, как родную сестренку, которой у нее никогда не было. Млава округлившимися глазами посмотрела на Яру. Та ответила быстрым взглядом, безмолвно велев помалкивать и не двигаться. Неподалеку кто-то прятался, словно тоже заметив или услышав беглянок. «Мамка там!» С плещущейся в глазах горячей детской надеждой одними губами проговорила мелкая. Яромира в ответ снова строго зыркнула на нее и нахмурилась. «На погоню не похоже. Разбойники не таились, налетали сразу. Зверь какой-то добычу выслеживал». Яромира потянулась к висящему на поясе охотничьему ножу. Млавка в ужасе зажала рот ладошкой. «Стой тут! Не вздумай носа показывать, пока знак не подам!» — зашептала Яра в девчачье ухо. «На-ка вот возьми!» Она сняла с плеча и отдала Млавке котомку. «Если вдруг что, беги со всей мочи к волчьему оврагу и прячься там, поняла?» Она слегка встряхнула девочку за плечи. Та мелко покивала, испуганно сопя. Меж стволов и ветвей послышался всхлип, следом шорох и тихие голоса. «Не звери это!» Люди. И хоть старались они вести себя тихо, но возня, прерывистое дыхание и шепотки четче слышались в тяжелом от влаги воздухе. Яра чуть выглянула из-за неохватного дуба. Между разросшимися кустами орешника залегли плотные тени, а те, кто прятался в них, затаились. Вдова притиснула девчонку к стволу, жестом и строгим взглядом напоминая свой наказ, и вышла из укрытия. «Кто там? Покажись!» «Ярка, ты?» Она вздрогнула, услышав знакомый, сепловатый голос деверя, и сам Веденей показался из зарослей. В исподних штанах, рубахе на выпуск и сапогах, всклокоченные волосы в саже, а на пропаханный бороздами глубоких морщин лоб стекала тонкая струйка крови. Видно, как и они с Млавкой, бежал с хутора в попыхах, едва успев обуться. В крепкой руке Веденей сжимал толстый сук и не опустил его, увидев вдовицу. «Везучая ты, невестушка, унесла ноги!» Проговорил так, словно надеялся на другое, и был немало удивлен спасению бывшей родственницы. «Кто там с тобой?» — спросил с настороженным прищуром, заглядывая ей за спину. «А с тобой?» Должна была бы успокоиться, увидев односельчанина, а не врага. Но сердце заколотилось в груди быстрее прежнего. Яра крепче сжала в руке нож. «Ишь ты!» — хмыкнул деверь. «На медведя собралась?» «На кого придется? Ты один?» — повторила вопрос. — «Нет, слава богам, все мои со мной!» Желчь в голосе Веденея испарилась. Яромира вернула нож в потертые ножны. Из зарослей выбралась жена старосты, Бажена. За ней, вздрагивая от беззвучных рыданий, плелась их старшая дочь Аляна. К ней жался и хмуро зыркал из-под лобья ее 13-летний брат Станил. На плечи детей был накинут отцовский кожух, а супружница Веденея, одетая в одну рубаху, обхватила себя руками и вперилась недобрым взглядом в Яромиру. На расстоянии было слышно, как стучали зубы свояченицы, и от чего сильнее, от холода или от злости, не поймешь. Яра окинула взглядом бывшую родню, приблизилась к ним и, стянув с головы платок, накинула его на плечи Бажены. Та дернулась возмущенно, отступила на шаг, не желая принимать подачку, но, наткнувшись на взгляд мужа, сдалась. Пробормотала что-то сквозь зубы и плотнее закуталась в шаль. Веденей мрачно и жадно уставился на непокрытую голову невестки. Две толстые косы цвета темного меда свободно раскинулись по плечам, и вдова быстро убрала их за ворот кожуха. Несколько круто вьющихся прядок выбились из кос и обрамляли разрумянившееся лицо. Вечно с этими кудрями морока приходилось приглаживать их сахарной водой, чтобы не вызывали возмущения добропорядочных односельчан, считавших золотистые завитушки демонской блазнью. «Млава, выходи!» — позвала Яромира. Девчонка выскочила из-за дерева, подбежала и прижалась к Яре, обхватив ее за талию. Яромира растерялась на мгновение и крепко обняла названную сестренку в ответ. Стало чуточку теплее, но на душе кружение ледяной поземки от мысли, что стало с матерью девочки, так и не унялось. «А Даринка что же, сгинула?» — ляпнул Веденей. «Нет, неправда, мамка спаслась!» — звонко выкрикнула Млавка. «Она у волчьего оврага ждет. Староста встретился глазами с Яромирой, вопросительно вскинул брови и, получив безмолвный ответ, промолчал. «К оврагу?» — повторил он, потирая бороду. «Не дурная идея. Пойдем к оврагу. Там можно спрятаться. Сделаем привал, покумекаем, куда дальше двигаться». «Да куда ж мы можем пойти? Эти бесы повсюду орудуют», — плаксиво проговорила Бажена. «И нет у нас ничего, ни припасов, ни одежки, ни лошадей. Околеем в пути». «Не ной, не околеем», — осадил жену Веденей. «Будем держаться вместе, как-нибудь с дюжем. Надо пробираться в Слатвинбрег, в замок князя, я так думаю. Там сейчас единственное безопасное место». «Не близкий туда путь», — заметила Яромира не очень охотно, но все же соглашаясь с деверем. «Но если идти лесами, а потом за Пятским ущельем, то доберемся». «Ущельем!» — прошипела Бажена и осеклась, опасливо покосившись по сторонам. «Ты в своем уме? Многих ты знаешь, кто теми дорогами ходил, нет? А я знаю, сколько в тех местах сгинуло. Нельзя туда соваться, да еще и с детьми». «Сейчас повсюду опасно соваться», — ответила Яра. «Зато ущельем и разбойники не ходят». «Откуда тебе это известно? Может, как раз там они и протоптали себе свои тайные пути. Не пойдем мы ущельем», — упрямо отрезала Бажена. «Лесами еще куда ни шло. А дальше до замка надо вдоль главного тракта идти. Просто стороной будем держаться. Да там и дружины княжеские ездят, если что, защитят». Яромира промолчала. Возразить было нечего. За Пятским ущельем и в самом деле никто не ходил. Разве что беглые каторжане или самые отчаянные искатели приключений. Люди уверяли, что обосновалась в опасной теснине демоница Тайгуча, и избежать встречи с ней невозможно. Большинство так и пропадало бесследно, а немногие вернувшиеся доживали свои дни немыми, глухими и слепыми призраками. Говорят, отпускала их Тайгуча в назидание другим, чтобы не шастали по ее владениям, не искали тайных путей и несметных сокровищ. И точно, говорила Боженко, по трактам ездили княжеские дружины. Но с некоторых пор толку от них не было никакого. Бравые стражники с душегубами не справлялись. Злодеи сметали все подчистую на своем пути и исчезали бесследно. «Дружина-то не...» — начала была Яра, но староста не дал договорить. «Хватит пререкаться!» — буркнул Веденей. «Пошли отсюда, а дальше решим, что делать. Назад все одно дороги больше нет». Беглецы смиренно зашагали за ним.